А ты не знаешь, какой у него уровень? Это я уже на подходе к Полинкиному подъезду вопрос задал. 38-й, вроде, в прошлом году был, когда я спрашивала. Да уж, те монстры, что через портал неподалеку от нашей деревни переходили, ему по его уровню в самый раз были. Подъезд, в который мы вошли, был просторным и светлым, и даже горшки с цветами по стенам были развешаны, а вот консьержки я не увидел. Возможно, еще просто для нее время не пришло. Революция с ее лозунгами борьбы с эксплуататорами совсем недавно прошла, и за порядком и чистотой в подъезде, вполне возможно, жильцы в эти времена сами присматривают. Хотя, с первого взгляда видно, очень даже непростые тут люди живут. Ага, а вот и ты, зятек, дорогой. Открыл мне дверь квартиры улыбчивый круглолицый человек в военной форме, а на плечи мои словно бетонная плита вдруг рухнула, аж в глазах потемнело, и такой вдруг ужас накатил. «Папа, ты обещал», как сквозь вату донесся разгневанный возглас Полинки. Глава 15. «Ладно, прости, зятек», не сдержался. «О, как, а я, оказывается, до сих пор в прихожей все той же квартиры стою». Незаметно проверил свои штаны, не приключилось ли со мной конфуза, вроде сухо. «Ты проходи в комнату, мать ее тоже хочет увидеть, что за парень начал за нашей дочерью ухаживать». «Что ж делать?» Прошел, уселся в указанное кресло. Ничуть бы не удивился, если от одного его воздействия у меня выносливость расти начала. Прямо чудовище хтоническое в облике человека. «И как давно ты с моей дочерью встречаешься?» Вроде улыбается красный командарм, да за внешне дружелюбный, открытой улыбкой ясно вижу оскал, как у медведя какого-нибудь матерого, и надежды на Полинкину родительницу, вроде как с состраданием смотрящую на меня, мало совсем. Слишком неравные силы. Недавно совсем, отвечаю честно, запросто у Михаила Васильевича может оказаться какой-нибудь детектор правды. Сначала кошку ее подруги искали, потом пару раз просто в кафе посидели и в кино сходили, и все. А сквозь вопрос проступает сакраментальное: «Ой, не ври мне, боярин, ой, не ври, папа». Вновь доносится возмущенное от Полинки, но отец ее только ладонь выставил, мол, подожди, до тебя черед тоже дойдет. «Все», говорю как можно тверже. «Ну, в самом же деле, один единственный поцелуй от радости за меня, что в результате катания на коньках у меня единица в теле добавилась, он же совсем не в счет. Тут же меня про другое спрашивают. Ладно, поверю на этот раз». И тут Полинкина мать подрывается: «Ой, а чего мы сидим? У меня на кухне уже и угощение приготовлено». «Ну, хоть так», сбила основную тяжесть допроса. «Разумеется, в интернете я видел, в свое время, фотографии квартиры того же Максима Горького, первого пролетарского писателя. Там в гостиной в футбол можно было играть, причем, как бы даже не в мини, а в самый обычный. Тут, конечно, квартирка попроще, но кухня, по сравнению с хрущевками будущего, тоже внушала. И праздничное застолье, накрытое на кухне, отнюдь не выглядело проявлением тесноты и аскетичности. Все же, харизма у красного полководца явно задрана куда-то в небеса. Сам не заметил, как разговорился с этим очень опасным товарищем. Причем, не по обязанности, как представитель младшего поколения, вызванный на смотрины к родителям подруги на предмет годности, вовсе нет. Разговор очень быстро принял характер, так сказать, задушевный и доверительный. «Я только что хвостиком не вилял, так хотел понравиться собеседнику. Ты смотри мне, студент, все же пристражил он меня в процессе этого разговора переговоров, чтоб с Полиной исключительно все по-серьезному было. Узнаю, что ты хвостом крутишь, руки-ноги выдерну. И какой-то своей способностью, которая страх вызывает, на меня так мягко надавил. Теперь понимаю, почему двое предыдущих ухажеров Полины после разговора с вами бежали быстрее собственного визга», проговорил с трудом. «Способность то красного командарма на меня продолжала воздействовать, в нашей жизни все не так быстро и однозначно. Чтобы сказать, серьезные отношения или нет получится, их же сначала завязать нужно, определиться, а тут изначально за банальное несходство характеров грозят руки-ноги выдернуть. Ладно, понял твою мысль, давление на меня чуток уменьшилось, даю вам с дочкой свое благословение на начало отношений. Не буду я тебе ноги выдергивать в случае чего, но ты все же постарайся, чтобы она счастлива с тобой была. Удача плюс один». Вдруг проинформировала меня система, подтверждая, что опасности, поджидавшие меня в этом разговоре, были вовсе даже не иллюзорными. Вот такой разговор у нас состоялся. Признаюсь, мелькнула у меня в голове мысль, Про смертельную операцию у него в ближайшие год-два рассказать, да дернул себя. Подумал, что это на меня так его харизма действует, побуждает к откровенности. Все же мои знания развития будущих событий, пусть с погрешностями и неточностями, в преломлении этого мира, являются моим самым главным и очень опасным секретом. Ну и, опять же, не к спеху это откровение вовсе даже. В случае чего, еще десяток раз предупредить успею. В начале марта еще одна весть пришла. Ее принесла Степа. Оказывается, инициативная группа с наших курсов приняла за всех курсантов повышенные обязательства. Закончить учебу не к концу мая, как это было записано в учебных планах, а ко дню рождения В. и Ленина, то есть к 22 апреля. Неужели этим придуркам не ясно, что их сила и знания напрямую зависят от времени, которое продолжаются их учеба и тренировки? Какие еще повышенные обязательства, кому это пользу принесет? Возмущался я, взбешенный даже не столько глупым и нелогичным поступком, сколько тем, что кто-то там, причем мне даже абсолютно незнакомый, взял, да и решил что-то в моей жизни за меня самого. Сдается мне, их матери тоже рожали своих дебилов преждевременно, к какой-то знаменательной дате. Но, возмущайся, не возмущайся, а эти повышенные обязательства уже были зафиксированы где-то на достаточно высоком уровне, и нам осталось только смириться. А, нет, не только смириться, кое-что мы со Степой для нашего дальнейшего развития вполне могли сделать. Я же чуть не забыл про то заклинание третьего уровня, которое в магической лавке в качестве платы за снятие проклятия получил. А позабыл я про заклинание, потому что, наконец, разобрался, что оно из себя представляет. В том виде, в котором оно предлагается к изучению, почти абсолютно бесполезная вещь оказалась. Зенитное заклинание в мире, где еще и летательные аппараты то толком не развились, тихоходные этажерки ж практически никакой опасности не представляют, да избиваются на раз, что из огнестрельного оружия, что при помощи магии. Правда, как я понял, это заклинание вообще против летающих магов предназначалось, искривляло и сжимало пространство, так что, летящий вперед маг внезапно на всем ходу в землю врезался. Вы обратили на мою формулировку про ценность этого заклинания? Ключевое слово там не бесполезно, а почти. Простое изучение этого заклинания на нашем уровне, я надеюсь, нам силу магии может на единицу прибавить. Другое дело, что если бы я самостоятельно по прописям его усвоить пытался, времени бы вагон и маленькую тележку потерял. Но ведь у меня есть Степа. Хранительница знаний без тени сомнений вгрызлась в предложенную ей схему, и уже через день я пытался научиться от нее сокровенному знанию. Сила магии плюс один, известила меня система, когда это изучение было мной закончено. Кстати, в самые сжатые сроки, за те же два дня, теперь мои характеристики вот так выглядели. Уровень 15, очки опыта 1112-20 000, класс, боевой маг, редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело – 36, разум – 30, сила магии – 41, свободных очков характеристик – 10, дополнительные характеристики, выносливость – 9, удача – 4, запас магии смерти – 1997-1 UE, получено уникальное достижение, первый под небесами – плюс один жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Эх, вот бы в сравнении с Поленкиным родителем на эти характеристики взглянуть, чтобы хотя бы знать, к чему мне стоит стремиться. Вот почему так, возмутилась вдруг Степанида, и я, и ты выучили одно и то же заклинание. Тебе система единицу к силе магии прибавила, а мне к разуму. Хорошо будет, если Семену она за то же самое к телу единицу не прибавит, высказался я, и Степа вдруг хихикнула. Припомнила, как он в те моменты, Когда у него не получалось заучить что-нибудь, исступленно бился лбом о стенку. Очевидно, представила все прошибающие на своем пути лоб. «Но-но, попрошу без инсинуаций», – пробасил Семен, почти безуспешно пытающийся выстроить в нужном порядке целую кучу разнообразных блоков и этот самый лоб в это время потирающий. «Степа, а ты не могла бы попробовать выделить в заклинании блоки, отвечающие за уплотнение пространства?» Мне вдруг припомнилась моя идея добавить к своей виртуальной карте поисковик, который бы мог сканировать пространство вокруг меня, достраивая имеющиеся фрагменты карты в автоматическом режиме. Каким образом я их распознаю, если я, вроде бы выучив, даже активировать эту твою крокозябру не могу? — хмыкнула подруга. «Ну, да, у нее же нет среди возможностей магии пространства. Ну, вот, не удалось за чужой счет придуманную задачу решить. Придется самому пытаться что-то думать. Как вариант, в самом деле, эльфийскую тропу Поблокова с данным заклинанием сравнить. У нее же тоже точно имеются блоки уплотнения пространства. Идею с выделением пространственных блоков пришлось в долгий ящик закинуть. А все от того, что преподаватели на наших курсах все же сильно ответственными оказались. Укоротили у них продолжительность курсов, так они просто добавили нам в расписание лишние занятия. А после окончания занятий я теперь еще и Полину почти каждый день до дома провожал. Ага, а ведь меня дома еще и Зухра каждый раз встречала. И у нее тоже идея фикс была, чтобы побольше бытовых амулетов на продажу изготовить. Короче, и без исследовательской программы, каждый день пришлось на час позже ложиться, чтобы в сутках 25-й час под все эти дела отыскать. Конец марта ознаменовал и окончание моей учебы на курсах. Только вы не подумайте, что кто-то внезапно еще раз принял на себя повышенные обязательства от тех, уже один раз повышенных. Последним днем наших курсов по-прежнему 22 апреля оставалось, именно тогда для нас пообещали провести выпускной экзамен, а три завершающие недели вместо стандартных учебных часов отвели исключительно отработке уже преподанных на лекциях заклинаний. Так что никакой учебы, сплошная практика. И чем ты так недоволен? Я вот как-то на днях посчитала, так едва ли не под сотню нам заклинаний преподали. Полина, которую я уже привычно после наших курсов сопровождал, возмущенно посмотрела в мою сторону. Ну, да, виноват, не сдержался, захотелось высказаться, что из всей этой массы заклинаний очень мало реально полезных. Там только первоуровневые заклинания, к тому же они далеко не всем по их классу вообще подходят, а часть вообще мусорные, как тот воздушный смерчик, что вместо чистоты только беспорядок по комнатам наводит. Так заклинаний потому и так много, чтобы всем отыскались подходящие. Смерчик тот всего лишь, в качестве учебного материала, предназначается воздушным и бытовым магам. А за 10 изученных конструктов нам система плюс один в разум дополнительно еще накидывает. Эти же курсы, простая подготовка начинающих магов к изучению чего-то более сложного. Хм, странно, проговорил я и осекся. Чуть было не выболтал, что мне, как и Степаниде, для дополнительной единицы в разуме нужно уже не 10, а 25 первоуровневых заклинаний учить. Все же свои реальные параметры я старался просто так никому не рассказывать. Понятное дело, существуют специалисты, которые с одного взгляда все мои циферки разберут, но ведь таких очень мало, а впрочем, про меня лишнее знать совершенно ни к чему. Даже девушке, за которой я, вроде, ухаживаю. А хочешь, я попрошу отца, чтобы он распорядился тебя другим, более мощным заклинанием подучить. Вот увидишь, не так уж это и просто и быстро получается. Не заметив моей прошлой заминки, Полина выдала внешне очень заманчивое предложение. И я бы им несомненно воспользовался, только одно «но» в нем имелось. Фрунзе же не сам меня учить будет, сам он вообще антимаг, а его подчиненные – это уже винтики государства. Уверен, совсем немного времени пройдет, и меня в свою систему встроят и посчитают, а мне, зная будущую историю, очень этого бы не хотелось. Ты так уверенно говоришь, постарался я просто разговор перевести, чтобы не огорчать девушку своим прямым отказом от ее чистосердечной помощи. Неужто, сама уже, таким образом, пыталась заклинание учить? Ну, было дело. Девушка сильно смутилась, даже покраснела немного. Я тогда попросила меня научить в воде дышать. Я с детства очень-очень плавать люблю. Это какой уровень у заклинания? Я навскидку постарался прикинуть, сколько там разных процессов нужно одним заклинанием обеспечить. Выходило многовато. Даже не на третий уровень похоже, а как бы не на четвертый. Третий продвинутый. Подтвердила моя симпатия мои расчеты. Я целый месяц чуть ли не с утра и до вечера его учила. Погоди, ты его выучила что ли? Не сразу даже понял, о чем мне моя радость толкует. Ну, да, зато теперь летом могу плавать, сколько заблагорассудится. А ты не могла бы мою знакомую этому заклинанию обучить? Сразу заработала у меня мысль. Каким образом мне тоже заполучить такую прелесть себе побыстрее? Хм, только со своим сознанием надо будет поработать. Впрочем, есть же такое вполне официальное название, боевой пловец, даже ничего придумывать особо не придется. Моя боевая магия, думаю, на раз это заклинание в свой арсенал зачислит. Это Степаниду учить что ли? Мне показалось, или Полина на меня с каким-то подозрением уставилась. Ее, она просто бредит изучением новых заклинаний, а потом еще и нас с мужем пытается обучить. Вот не могу я понять ваших отношений, вы всюду втроем ходите. Так мы с Семеном с детства не разлей вода были, а потом Семен в Степаниду влюбился. Что мне из-за этого с другом не общаться что ли? А, ну, тогда ладно, а то в наше время вообще всякие извращения в моду входят. Ладно, пошли сейчас поищу брошюрку с этим заклинанием. Она у меня где-то в письменном столе вроде так и завалялась с прошлого года. Ну, вот, вроде даже и повода искать не нужно, чтобы с девушкой наедине в помещении оказаться. Мать у нее, оказывается, где-то в Коминтерне работает, так что в квартире мы были совершенно одни. Где же она у меня? Полина с самым деловым видом принялась шариться по ящикам своего стола. Невольно залюбовался ей. Модная шапочка, перышки волос, уложенные особым образом, из-под нее выглядывают, румянец на щечках. Вот, держи. Чего ты так на меня уставился? В пыли выпачкалась. Ты красивая, произнес, забирая из ее рук тоненькую книжицу. Не время изучать ее. Сразу в свой карманный мирок переправил, обхватил ладонями податливые плечи, тянусь губами к лицу девушки. Полина с готовностью подставляет свои губки. Ох, хитроевина племя, не все так однозначно с выдачей мне этой самой брошюры с заклинанием. 3 недели мигом пролетели. Последнюю из них я вообще почти исключительно дома провел, к экзамену готовился, всякую теорию учил. Заклинания-то у меня очень даже неплохо выходили, а вот в кое-какой теории пробелы в знаниях обнаружились. И вот он, день экзамена. Как и предсказывал когда-то, внезапно среди пришедших курсантов увидел целую кучу незнакомых лиц. Не все на учебу ходили, кое-кого от всех этих курсов только корочки интересовали. Кстати, испытал легкий комплекс неполноценности, а то возгордился за последнее время. Некоторые из этих нетчиков, похоже, куда лучше наших преподавателей все эти заклинания знали. Нет, не то, чтобы опозорился, со стороны, так, наверное, ничуть не хуже других выступил, но я то считал себя не хуже, а много лучше среднего. Одно утешило немного, все же мой класс сдалек от всего здесь демонстрируемого, а я при этом с ними наравне выхожу, так что, можно сказать, успешно отучился. А на выходе из здания меня Полинка отловила, мы с ней последнюю неделю не встречались, к экзаменам готовились. Сашка, к нам сегодня отец приехал. Я ему по телефону для тебя заказала книжки по магии, так он перед отъездом на войну тебе отдать хотел. Война? Какая война? Лихорадочно попытался вспомнить, что за военные действия велись Советским Союзом в это время. Грузия уже присоединена. Приграничный конфликт с поляками, так там всего лишь банды через границу время от времени шастают. На войну те стычки точно не вытягивают. Басмачам же наоборот рановато еще в массовом порядке появляться. Прости, оговорилась. Не война пока. Просто к казахам много сторонников Троцкого сбежало, и их тамошний лидер, как его, Амангельдыманов, подсказал я, желая, чтобы она поскорее продолжила свой рассказ. Очень уж он меня заинтересовал. Да, точно, Иманов. Он отказался тех сбежавших выдать и, вроде как, даже своих всадников собирает. Отец говорит, как степь на севере просохнет, они могут по нашей территории ударить. Отец не говорил, куда именно он собирается ехать. В Барнаул. Ой, прости, прости, я только сейчас сообразила, что ты родом как раз из тех мест. А я молчал, лихорадочно раздумывая, как же так, я не обратил внимания, что как раз в этом случае нынешние и прошлые мои миры серьезно расходятся. Вот кардинально прямо. В прошлом-то мире Эмангильды много раньше какими-то врагами был убит, и Казахстан без своего лидера остался. А тут и этот популярный в народе батыр жив, и войско у него собирается, и беглые боевые маги будут то войско поддерживать плюсом к целому шаманскому кругу. Тут, и в самом деле, как бы дело до полноценной войны не дошло. И самое ужасное, эта война как раз по моим родным местам почти наверняка выплеснется. Решено. Я сразу же после разговора с Фрунзе отправляюсь на родину. Разговор с Поленкиным отцом получился коротким. Он даже запугивать меня в очередной раз не стал. Вручил одну толстую книжку и пару брошюрок наподобие той, что мне Полина передала, и какими-то своими бумагами занялся. Но тут уж я проявил инициативу или нахальство, поскольку к такому мощному персонажу со своими вопросами полез. «Скажите, Михаил Васильевич, чего людям, живущим на границе с казахской степью, ждать в ближайшее время? Почему это тебя так волнует?» И тут же мотнул головой: «Понятно. А я, признаться, все пытался вспомнить, где же тебя видел», и нахмурился. «Я тебе так, Сашка, скажу. Твоим родным лучше побыстрее хотя бы в Барнаулу изжать надо. Драчка в тех степях нам предстоит знатная. Только проблема в том, что поздно мы спохватились. Наши основные полки еще здесь, а казахская орда уже вот-вот на север двинется. Поленкина мать меня еще за стол звала, но я уже спокойно усидеть не смог бы. Наскоро попрощался и к себе, в дом помчался со всех ног. У меня же там еще одна подопечная имеется. Только и увидел не то обеспокоенный, не то обиженный взгляд своей подруги, когда за дверь их квартиры выбегал. С Зухрой не все ладно вышло. Я-то, как и в прошлый раз, планировал ее тетке на время подкинуть. А у тетки вдруг свой сабантуй наметился. Она замуж совершенно неожиданно собралась. Причем жених подыскался не местный, и она занялась вдруг экстренной продажей своего дома. Понятное дело, вот разом совершенно не до племянницы ей в данный момент внезапно стало. «Дядя Саша, позволь я пока в этом твоем убежище поживу», — законючила моя домохозяйка, едва я озвучил ей необходимость моего скорейшего отъезда. «Нельзя, мелкая, мое убежище напрямую со мной связано, а мне очень опасная поездка предстоит. Никто не знает, что случится с тобой, если меня вдруг убьют». Вот единственный раз попытался с ней, как со взрослой, разговаривать, а она вдруг в слезы кинулась. «Если тебя, дядя Саша, убьют, то и мне тогда лучше сразу умереть, чтобы меньше мучиться». Как ни пытался втолковать этой плаксе ее собственную высокую ценность в качестве артефактора, она ни в какую не согласилась меня покинуть. Я еще чуток поуговаривал и плюнул. Время идет, а Зухра, несмотря на свои невеликие размеры, уже и не маленькая вовсе, вполне понимает тот риск, на который себя обрекает, оставаясь со мной. Да и не собирался я умирать. Если честно, до нашествия степных конников надеялся эвакуацию своих родных провернуть. Повезло, на вокзале отыскался билет на поезд, который уже через час отходил. Причем, даже вагон мой второго класса был. Купе, мягкие лежаки, всего одно место из трех, помимо моего, занято. Зухра же у меня зайцем в моем карманном мерке ехала. Раньше бы я непременно подобному комфорту сильно порадовался. В принципе, на самом деле, я и теперь этот факт отметил в качестве положительного, но как-то вторым планом, мысленно я уже в родительском доме вещи для переезда собирал. И вот, наш поезд издал последний, третий гудок. «Прощай, Москва златоглавая», — произнес мой единственный попутчик по купе, глядя на уплывающие назад строения вокзала. Я же лишь молча кивнул. Глава 16. Ехали мы, ехали. За окнами наши родные березы пополам с елками мелькали, на полустанках останавливались. В купе наши так никто и не подсаживался, по-прежнему вдвоем с тем молодым мужчиной, прощавшимся с Москвой златоглавой, дорогу коротали. Ну, или точнее он коротал. Я-то, наверное, больше половины пути в своем карманном мерке провел, с Зухрой общался, да и просто делом занимался, помогая ей ее амулеты создавать. Ну, и еще те книжки, что от щедрот своих выделил мне Михаил Васильевич, изучал. Очень, кстати, нужные там заклинания содержались. Я даже сильно пожалел, что с собой в то же самое карманное измерение еще и Степку не подгрузил. Заклинания второго, третьего уровня без ее помощи я долго осваивать буду. Уже Уральские горы перевалили, когда встал наш поезд. Причем, даже не на какой-нибудь станции встал, а практически в чистом поле. Верный признак, что не все ладно впереди. Я час-другой просидел в купе и к проводнику побежал. Реально же время для меня сейчас, вполне возможно, в точности жизни моих родных равняется. Никаких сведений пока не поступало. Просто семафор впереди запрещающий сигнал подает. А как-то узнать, надолго ли эта задержка, Возможно, если только разведывательную команду вперед отправить, но до ближайшей станции тут верст 20, считай, сутки туда-обратно пробегают, за то время уже запросто проезд откроют. Ладно, чтобы лишний раз не нервничать, я снова в свое карманное измерение нырнул, пробыл там до вечера, вышел, а мы по-прежнему на одном месте стоим. Правда, за прошедшее время известна стала причина задержки, а товарный состав впереди с рельсов сошел. Последствия аварии устранять уже начали, но сами понимаете, глухой угол, техники и работников на соседних станциях, в обрез, когда еще починит. Сутки еще стояли в чистом поле, у моего соседа по купе продукты подошли к концу, пришлось притащить ему немного своих, взятых на прокорм Зухры, у нее не то, чтобы слишком большой, но избыток припасов все же был. Кстати, сделал для себя пометку, что надо бы побольше всяких продуктов длительного хранения запасать, никогда не ведаешь, как пригодится. Только вы не подумайте, что я прямо так, на виду у попутчика из купе исчезал, вовсе нет. Еще в самом начале поездки поведал ему, что через пару вагонов у меня друзья едут, поэтому уходил, как бы, к друзьям, а сам в пустом тамбуре в свой карманный мирок переходил. Ну, и точно так же обратно. В тамбуре сцепка вагонов лязгает сильно при движении поезда. Очень неуютно там находиться, соответственно шансов, что мой переход кто-то посторонний заметит, почти что и нет. Впрочем, и на стоянке там всегда безлюдно, а просто делать там людям абсолютно нечего. Наконец, стронулись. Я уже изволновался весь. Только что толку то, не побежишь же впереди поезда. Эльфийская тропа, она на относительно небольшой дистанции хороша, верст до сотни, двух, на больших расстояниях просто выдохнешься и на месте замрешь, восстанавливаясь. Но вот все же поезд достиг цели. Я спустился на насыпь, с выраженным неодобрением озирая вылезшую повсюду зеленую траву. Если трава выросла даже здесь, где весна приходит с заметным запозданием, по сравнению со степью, то у казахов лошади уже точно во вьючных кормах не нуждаются. Прежде чем мчаться на перегонки с ветром в сторону родного дома, додумался поинтересоваться у местных жителей, какие приходят вести с юга. А ты, парень, не с Ивана Осиповки ли родом будешь? Непонятно зачем поинтересовался в ответ один из двоих мужиков, к которым я обратился за информацией. Нет, не оттуда, хотя от нашей деревни до Ивана Осиповки не очень далеко. Ну, слава богу, а то не хотел, так сказать, черным вестником выступать. А что с ней? Насторожился я. Правда, хоть это село по расстоянию и недалеко от нас было, часов 7 пути, но только летом и в сухое время. Зимой, после снегопада, срок этот мог и вдвое увеличиться, а в межсезонье, когда дожди заливали лесистую низину, по которой проходил путь между нашими селениями, так и вовсе пробираться было затруднительно. А вот со стороны степи подход к этому богатому селу был практически идеален. Разграбили село нехристи. Это второй дядька тоже поспешил своими знаниями поделиться. Многие дома сожгли, и народ к себе, в степь угнали. А зачем им в степи народ? Недоуменно поинтересовался я. Рабство уже пару сотен лет, как полностью исчезло. Да кто их, косоглазых, знает? Только, рассказчик приглушил голос, стараясь придать сказанному им большую значимость, поговаривают, что у степняков воплощенный завелся. Бог его знает, что этот выходец из древних времен учудить задумал. Как бы и нам не пришлось отсюда в скорости бежать. Да тяпун тебе на язык, Афоня. Накинулся на сказавшего последние слова его приятель. Вон, красные командиры уже войска собирают. Еще немного, говорят, сам Фрунзе сюда приедет. Да, с секретностью у красноармейцев положение аховое. Фрунзе еще в Москве свои дела решает, а в Барнауле уже точно знают, кого на место командарма в их места назначит. Я поблагодарил своих собеседников за предоставленную информацию и поспешил на выход из города. В самом деле, спешить нужно. А ну как сообщение о воплощении казахами какого-то древнего воителя, все же на каких-то реальных фактах основано. Мы ж соседями с казахами являемся, их сказания о воплощенных, в детстве я не раз слушал. Что самое противное, эта часть их эпоса во многом на реальных событиях основана. Даже условия для подобного вызова кризисного менеджера по-прежнему всем отлично известны. Большой круг шаманов и наличие очень сильного медиума, способного с призванным духом без конфликта соединиться. Большой круг шаманов Амангильды уже не один раз за последние годы собирал, а медиум, черт его знает, кто в этой их степи кочует, может и подобный редкий безумец отыскался, Кто согласился добровольно чужому духу свое тело отдать, на всю свою оставшуюся жизнь становясь лишь безучастным зрителем чужих поступков. За подобными размышлениями я быстрым шагом дошел до околицы Барнаула, а там уже припустился со всех ног. Эльфийская тропа мне в помощь. Кстати, только сейчас дошло. Мне теперь с моим карманным мерком и постоялые дворы совсем даже ни к чему сделались. Под любым кустом могу остановиться на отдых и перейти к себе. И поесть и поспать теперь можно в куда лучших условиях. И, что тоже немаловажно, в абсолютной безопасности. Не раз слыхал рассказы о том, что некоторые из отправившихся в дальний путь так никогда и не доезжают до места назначения. Уже поздний вечер надвигался, я как раз примерялся, где бы мне на ночь остановиться, когда от системы очередное сообщение получил. Выносливость плюс один. Ага, вот и дополнительный повод остановиться, отдышаться, да полюбоваться, как там у меня с характеристиками дела обстоят. Уровень 15. Очки опыта 1245-20 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 36. Разум 30. Сила магии 41. Свободных очков характеристик 10. Дополнительные характеристики. Выносливость 10. Удача 4. Запас магии смерти 1997-1 UE. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение. Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Подозреваю, в этот раз выносливость мне добавилась не чисто за эту мою последнюю пробежку, я и не запыхался почти, а, так сказать, по совокупности. Впрочем, дареному коню зубы проверять, вроде как, не полагается. Дядя Саша, ты так долго не шел. Зухра, по ее обыкновению, сразу обниматься ко мне кинулась, едва я в своем карманном мерке нарисовался. Черт, подозреваю, огребу я еще проблем с ней от Полинки. Ну, если у нас с дочкой красного командарма, конечно, все нормально сложится. Она еще та штучка, властности ей не занимать, а я очень не люблю, когда женщины мной командовать начинают. Не так уж и долго меня не было, проворчал я, освобождаясь от захвата на своей шее. С утра еще к тебе заглядывал, 5 минут не считается. Я посоветоваться с тобой хотела. Советуйся. Только давай, за столом, есть хочу как волк. Дядя Саша, ты говорил, что там, куда ты собираешься, может быть очень опасно. Я мерно работал челюстями, молча взирая на девчонку. А если я вместо бытовых амулетов попробую делать боевые, у тебя же есть вполне качественные заклинания, которые можно в них запихать. Хм, как тебе сказать, я попытался подобрать подходящие слова, чтобы донести до Зухры те мысли, над которыми и сам очень много передумал. Дело в том, что за боевые амулеты ты не выручишь у народа столько денег, сколько можешь получить за бытовые. Холодильник, он в каждом доме и каждый день нужен, как и светильники и варочная поверхность, а амулеты время от времени исчерпываются и нуждаются в замене. Боевые же, может, и купит про запас, на всякий пожарный, но в мирное время, это точно не предмет первой необходимости. И еще, производя боевые амулеты, ты очень быстро привлечешь внимание властей, и тебя попытаются закабалить или уничтожить. Так я же не навсегда, а только для твоих односельчан. Зухра чуть не плакала, так ее обидело то, что я с прохладцей отнесся к ее идее. Мои односельчане выживут только в том случае, если, не вступая в бой, смогут убежать прочь из зоны разворачивающихся боевых действий. Самые лучшие амулеты для них в этом случае не боевые, а какие-нибудь отводящие взгляд и затирающие следы. А ты знаешь такие заклинания? В том-то и дело, что нет. И в библиотеке в Москве мне ничего подобного не дали. Так что, будем пытаться выбираться своими силами, без привлечения амулетов. А ты лучше продолжай делать бытовые амулеты. Если выберемся, у моих односельчан не останется ни ледников, ни печей для готовки. Хоть на первое время снабдим их необходимым для существования. Ночь переночевал и поутру, едва светать начало, дальше по тракту рванул. И без того целую кучу времени потерял, надо поторапливаться. Благо практически до самой нашей деревни то, что носит название лесостепи, тянется. Узкие языки степного ландшафта с единичными деревьями и кустарниками перемежаются многочисленными рощицами, так что пользоваться эльфийской тропой практически почти без ограничений мог. Родители мое появление встретили с немалой долей удивления. «Ты бы хоть письмо написал, что домой собираешься», — попеняла мне матушка. «Я бы пирогов напекла, с сурчатиной, как ты любишь. Отец только вечером добыл, не до пирогов мне». Я чуть ли не рычал. На юге такие тучи собираются, а они здесь ни ухом, ни рылом не ведут. Вы что, не слыхали, что казахи от Советского Союза отделиться собрались и прямо сейчас большой набег затевают? Ой, да не пойдут они сюда. Помнишь тот лагерь военных неподалеку от деревни? Военные же там до сих пор стоят. Похоже, матушка пыталась в эту минуту пересказывать мне сплетни их деревенских кумушек. Папа, ну хоть ты ей скажи, взмолился я к авторитету отца. Военных в том лагере хорошо, если человек 600 наберется. Магов у них, единицы, пушки, если и есть, тоже одна-две батареи, и то, не факт, а казахов, говорят, под 50 тысяч собирается. Да плюс большой круг шаманов, да плюс целая толпа полноценных боевых магов, что из Москвы и Питера туда убежали, когда в столицах сторонников Троцкого убивать начали. Ты про намерения Орды хорошо знаешь, уточнил у меня отец. Как только прозвучали цифры противостоящих сторон, я с дочкой самого Фрунзе в Москве познакомился. Его срочно в Барнаул отправляют. А в письмах про дочку Фрунзе ты ничего не писал. Это мать единственная, что из моей речи услышала. И нет, она не глупая, просто тяжело ей вот так сходу принять, что нужно срочно хозяйство бросать, убегать прочь. Вот и пропускает нежелательную информацию мимо себя. Сейчас по соседям пройдусь. Отец решительно хлопнул ладонью по столу. Хорошо еще поля пока не засеянные стоят. Засеянную пашню бросать было бы куда тяжелее. Я тоже в сторону Усковых побегу. Буду всех на площадь перед домом старосты созывать. Староста сейчас Матвей Жуков, проинформировал меня родитель, перед его домом площади нет. Ну, да, это я по старой памяти. Так-то в письме мне про личность нового старосты родители писали. Поправляюсь. Перед домом бывшего старосты, не заблудиться, думаю, у нас в деревне одна единственная площадь, перепутать сложно. Разбежались, чтобы собраться через полчаса. На площадь односельчане все равно не сразу заявятся, еще минимум полчаса потребуется, чтобы все отстающие подтянулись. Сашка, а мне ты ничего не привез? Эта Дашка наконец-то улучила минутку, когда я не занят решением важнейших, животрепещущих вопросов оказался. Почему же не привез? Привез, конечно, этот ночник, пускающий в разные стороны разноцветные лучики света, я, понятное дело, не конкретно для сестренки готовил, просто расценил, что такое несложное маготехническое изделие должно изрядным спросом пользоваться. Кстати, это даже не амулет, а полноценный артефакт был, со съемным латунным накопителем, но в качестве артефакта я его при сдаче в магическую лавку даже не заявлял. И на одной единственной зарядке накопителя, если не гонять ночник днем и ночью, он по моим прикидкам должен, примерно, с год прослужить. Да, помаяться же пришлось с получением разноцветных источников света и с обеспечением их подвижности. Светильник Дашке очень понравился. Она, поскольку солнце еще не закатилось на небосклоне, под печь его засунула и так, лежа на полу, любовалась плывущими по кирпичному своду огоньками. Народ на деревенской площади собрался быстро. И то у отца уважение здесь не слабое. Ну и, я думаю, про казахов и неспокойствие в степи многие уже наслышаны и без меня. Про Ивана Осиповку все слышали? Про то, как там почти всех жителей похватали и к себе вывезли? Задал вопрос родитель, оглядывая лица собравшихся. У меня вот только что сын из Москвы приехал, говорит... Казахи великую бучу затевают, чуть ли не воплощенного призвать к себе на помощь захотели. В Москве вон, командовать местными войсками Фрунзе отправили. Почти наверняка, по отдельности эти новости, и не новости уже, только вот воедино их свести сельчанам не то, чтобы разум не позволяет, скорее жадность, свое же добро придется при бегстве бросать. Ну, и еще надежда на русский авось. Авось само рассосется, грозу мимо протянет, а они будут жить, как жили. Короче, вы как хотите, а я нынче же с семьей съезжаю. А куда мы пойдем, что есть там станем? Послышались из толпы собравшихся нестройные выкрики. Если тут останетесь, о прокорме заботиться совсем не придется. У древних кочевников, говорят, имелись ритуалы, чтобы за счет принесенных в жертву жизни силу магических заклятий увеличивать. Потому и завоевали в свое время такие огромные территории. Короче, я все сказал, и отец, развернувшись, пошел обратно к нашему дому. Пока еще родители судили, дорядили, что им забирать с собой, а что можно и тут оставить, я еще улучил полчаса времени, сбегал, выкопал клад из амулетов. Тот, что на окраине деревни под Старой Ивой был закопан. Зухра. Позвал я увлекшуюся творческим процессом девчонку, из-за чего она даже не сразу обнаружила мое появление. Погляди, пожалуйста, что я тебе принес. Может, что полезное в наших условиях сыщется. Ох, как она вскинулась. Ну, в принципе, от разбора чужих поделок и растет мастерство артефакторов, а тут таких поделок целая куча. В родительском доме, всю ночь, что называется, дым коромыслом стоял. Мать не хотела домашнюю утварь оставлять, отец пытался сельскохозяйственную технику и рабочий инвентарь сберечь, а места всего на двух телегах весьма ограниченно выходило. «Папа, погоди ругаться, давай я, сколько влезет, загружу к себе в свой карманный мирок». «Ну, да, вроде, объем у меня и велик, чуть ли не всю деревню разом могу туда загрузить, да вот только Див в свое время предупредила, что вес груза для переноски в нем ограничен. Правда, насколько не указала, а натурных испытаний я не делал. Потому будем эти испытания прямо сейчас проводить. Хм, зерно в мешках ушлось полностью, как и небольшой остаток нераспроданных в городе сыров. Всякие инструменты, включая плуг, тоже поместились. А вот на чугунках, ухватах и прочем появилось уже некоторое неудобство. Нет, чуток поднажав, думаю, и их бы тоже запихал, только вот про свои собственные ухоронки я тоже не забывал. А там помимо того же золота еще и пулемет с двумя лентами значился, ящик винтовочных патронов и всякие непонятности из гатчины, которые я, не разобравшись, скопом в сундук в сенях запихал. Думаю, большая часть всего этого, куда побольше того же ухвата ценность имеет. Разумеется, я мог бы Зухру из того пространства выгрузить, мол, пускай ножками идет, но не стал. Веса много не получу с этого, а вот работа над амулетами сразу встанет. Так и выехали с утра на двух телегах. Помимо Дашки со Степой там еще связанные овцы лежали и немного куриц и кроликов в клетках. Последние чисто на еду. Остальных домашних животинок отец из стаек на улицу выгнал. Авось, прокормится и не попадут на зуб казахам. А вот я сам и отец с матерью своими ногами рядом с телегами шли. И коровы следом неторопливой трусцой, привязанные за рога, передвигались. И без всего, ушедшего в мой карманный мирок, в телегах перегруз случился. На окраине деревни остановились. Тут место для сбора всех беженцев еще вчера было объявлено. Хм. Примерно половина всех жителей деревни все же послушалась моего отца, прибыли в течение пары часов. Больше отстающих решили не ждать. Этак можно и до казахов таким манером дождаться. Наверняка же пожелают еще людей наловить, если у них, и в самом деле, нашелся умелец, способный увеличивать мощь заклинаний человеческими жертвоприношениями. Не успели от деревни и на пару верст отъехать, в нашем караване вдруг паника поднялась. «Ой, быстрее погоняйте коней, мужики!» – голосила одна из деревенских баб, Лукерьиха, одна из самых авторитетных кумушек и, между прочим, совершенно не склонная к панике женщина. «К деревне с той стороны конники подъезжают, а ты как это можешь видеть?» Поинтересовался у впавшей в панику женщины один из деревенских. «Я на землю глазами ястреба сейчас посмотрела. Погоняйте, Христом Богом молю, их там, поди, сотня. Так вот, как ты за мной все это время шпионила?» Взъярилась ее соседка, Пелагея. «А я понять не могла, откуда ты все про меня и моего». Тут тетка поняла, что чуть не сболтнула лишнего и резко заткнулась. «Уводите телеги с дороги», — принял решение отец. «Переждем немного, посмотрим, будут, нет, нас преследовать. Если погоня будет, так и вовсе придется перелесками пробираться. Да, если по довольно влажному грунту проедет три десятка телег, получается довольно заметная колея, разве что слепой не заметит. Остается надеяться, что в отряде степняков все именно такие и есть. Или нет, еще больше я надежд питаю на то, что они вообще ограничатся исключительно посещением нашей деревни и никуда дальше не поскачут. Ну, ведь не нулевая же такая возможность. Очевидно, я был не очень уверен, когда высказывал свои надежды. Мироздание не прислушалось к ним. С того края деревни, который был ближайшим к нам, показалась темная вереница всадников. «Папа», — тронул я его за рукав, — «пожалуй, будет разумно подготовиться к их встрече». Подготовка в моем исполнении заняла совсем немного времени. Буквально под самыми кустиками, мимо которых мы провели свои телеги, оказался словно самой природой для меня созданный пригорок. Невысокий, со стороны, так и незаметный вовсе. А уж как на нем классно смотрелся мой пулемет. Одна беда – отсутствие воды в его кожухе. Впрочем, а магия мне на что? Прямо вот там же, на пригорке, выдернул из отверстия забитый мной туда чопик и прямо из пальца пустил в отверстие тонкую водяную струйку. «Подвинься, сына», — рядом со мной плюхнулся родитель. «С пулеметом я куда получше тебя знаком, так что побудешь у меня вторым номером». Собственно, не одни мы с отцом приняли решение в случае чего вступить в бой. Рядом и другие односельчане позиции занимали. Понятное дело, лучше постараться отбиться, пусть даже с немалым для себя риском, чем безвольно, словно баран на бойню, тащиться в общей череде на ритуальное заклание. Пока я набирал воду, отец успел заправить в механизм первую ленту. Кстати, Анка, в качестве второго номера, реально выполняла в фильме про Чапаева очень важную роль. Пулеметные ленты же пока еще вовсе не металлические, а всего лишь холщовые. Второй номер должен тщательно следить, чтобы тканевую ленту не перекашивала. Ну, вот все и решилось. Один из передовых конников что-то прокричал, указывая рукой на тележную колею, ведущую на обочину. Нам с нашего пригорка всю эту кучу всадников было отлично видно. Кстати, и вовсе их не сотня, как информировала нас Лукерьиха. Не то у страха глаза велики, но скорее всего, в погоню за нами выехал далеко не весь отряд. Человек 40 их было. И не ожидая с нашей стороны никакого сопротивления, они так и продолжали двигаться по направлению к нам всей кучей. Как для пулемета, так лучше и не придумаешь. Глава 17. Тра-та-та. Вдруг совершенно неожиданно для меня оглушительно загрохотал и забился в руках отца пулемет. Лента, как живая, из моих рук рванулась, так что, я еле сообразил, ее подправлять, предохраняя от излишних изгибов и перекрутов. Не ожидавшие такого ливня пуль в упор, казахи разом смешались, образовав бьющийся в конвульсиях, истекающий кровью затор на дороге, в который остальные наши односельчане выпускали пулю за пулей, и да, после той победы над налетчиками на дом нашего старосты, количество винтовок у них на руках заметно прибавилось. 3 минуты, и вражеского отряда как не бывало, только далеко по дороге пылила парочка лошадей, потерявшая своих всадников. Ну, и у нас одной патронной лентой стало меньше. И ведь не переснарядишь ее, как до этого намеревался, ткань из-за зацепов внутри механизма буквально расползаться в нескольких местах стала. Второй ленты еще на один подобный бой может и хватит, а вот дальше. А ведь их там в 1000 раз больше сейчас где-то наступает. Будем надеяться, что со всей этой ордой нам все же не нужно будет разбираться в одиночку. Варвара Тимофеевна, очень вежливо обратился отец к Лукерьихе, вы как, сможете нас и дальше воздушной разведкой обеспечивать? Ну, на весь день меня не хватит, но по часу пару-тройку раз в день, думаю, что вполне. Расплылась в довольной улыбке эта достойная женщина. Понравилось, что ее способности так высоко оценили. Как вскоре она нам негромко сообщила, остававшиеся в нашей деревне враги уже покинули ее, прихватив с собой тех наших односельчан, что не поверили предупреждению отца. Думаю, больше мы их уже никогда не увидим. Не став больше тратить времени на дальнейшие ожидания, скорым маршем погнали наш небольшой караван дальше по дороге. И снова нас спасла Лукерьиха. Вокруг Рубцова, как оказалось, крутилась целая куча конных отрядов в очень характерных малахаях с лисьими хвостами. Определенно, способность смотреть глазами птиц – очень полезное умение. Если даже мы и проскочим в Рубцова, то просто окажемся там в ловушке. Не думаю, что чоновцы и добровольцы из местного населения сумеют удержать город, когда туда подойдет основная орда. Предлагаю обогнуть Рубцова по дуге и выходить на тракт уже где-нибудь в районе Захарова. Выступил перед односельчанами отец со своим очередным предложением. Он знал, о чем говорил, Лукерьиха ему очень подробно описала как силы осаждающих, так и численности вооружения обороняющихся. Город не удержится, это без вариантов. У нас телеги того и гляди развалится. Дети, дети не вынесут такую долгую дорогу», – завопили те, кто до этого рассматривал этот городок в качестве конечной точки эвакуации. «Ну, да, мало того, что дорога значительно удлинялась, так еще и двигаться теперь предстояло по бездорожью, от опушки одной рощи к другой. Деревянные оси груженных телег запросто могли не выдержать подобного издевательства. Так разве ж я кого-то держу? Отцу определенно не понравился этот раздрай. Лично я пойду в обход, а вы уж, как знаете». И сразу все крикуны заткнулись. Обычно ведь как, чем больше вы человека уговариваете поступить именно так, а не иначе, пусть даже к его же несомненной пользе, тем больше он всеми четырьмя копытцами упирается. А вот стоит махнуть на него рукой, мол, сдался ты мне 100 лет, и сразу такое вдруг согласие и единение начинается. Не стало исключением и этот раз. Ворчуны, конечно, еще что-то наговаривали этакого, но уже не громко, только для самых близких, а так, выказывали прямую готовность подчиняться. Снова съехали с наезженного пути на бездорожье. Мой Сивка только взглянул на меня укоризненно, когда узрел впереди условия, по которым ему предстояло свою нелегкую ношу тянуть. А что делать? И Сивке лучше в руки этих скотоводов не попадать. Не ценят они крестьянских лошадок, приученных к земледелию. Мигом нашего трудягу на свою казы, конскую колбасу, определят. Наш отряд беженцев в очередной раз стоял, пока один из хозяев менял на своей телеге сломанную ось. Ну, и перекусывали, раз время и подходящие условия для того появились. Внезапно противно закаркало ворона. Нет, это не сорока, конечно, которая своим стрекотанием сопровождает каждого чужака, сунувшегося на обозримую ей территорию, но тоже напряжно получилось. Потому активировал в очередной раз опознание. По факту, несмотря на название, это магическое зрение такое. При изготовлении амулетов оно мне тоже немало помогало правильно закреплять на материальном носителе петли заклинания. Вот и тут активировал на всякий случай. И почти сразу увидел темненькое облачко, зависшее над нашей стоянкой. Не стал сразу так панику поднимать, только отцу сообщил о непонятной штуковине. Сильный шаман где-то поблизости. Слишком далеко он от себя духов рассылать не может. Определил отец природу этого непонятного явления. И тут же закричал, привлекая внимание деревенских. «Так, все, быстро собрались, выдвигаемся. Похоже, что степняки нас обнаружили. Надо постараться побыстрее убраться за границы действия их поисковых духов». Снова крики и упреки начались, но отец, и не думая прислушиваться к нытикам, по-быстренькому изготовил наши телеги к движению и стеганул своего коня. «Но о, пошел!» Следом и я своего Сивку поторопил. К счастью, дальше криков и упреков дело не зашло, все, как один, потянулись следом за нашими телегами, даже тот, у кого телега была сломана, успел за время общего привала починиться. Разумеется, я краем глаза продолжал поглядывать, как там это облачко над нами поживает и ничуть не удивился, когда оно принялось дрейфовать вслед за нами. Вот как бы его сбить, я даже каменного шарика для проверки не пожалел, пульнул в вышину прямо в серединку этого темного пятна. К сожалению, воздействие на облачко от моего метательного снаряда было именно, как на облачко, то есть никакое. Но, очевидно, что-то ему в моих действиях все же не понравилось, туманный дух резко ускорился, пытаясь выйти из-под обстрела, а я на каком-то наитии создал на его пути тот пространственный конструкт 3-го уровня, который против летунов предназначался. Хоп, и облачко, исчезнув из поднебесья, влепилось в поверхность земли прямо рядом с моей телегой. Ну, такую я ему пространственную траекторию, с выходом поближе к себе, на одних рефлексах прописал. Облачко столкнулось с землей и зависло этаким небольшим куполом. Не то оглушено неожиданным столкновением оказалось, не то просто каналы управления, связывавшие его с шаманом, нарушились. Ну и я, подскочив к сбитому духу, принялся его некроманой насыщать, а просто ничего больше так вот сразу придумать не смог. Некромана же в моем представлении в самый раз была, да и просто не было в моем арсенале ничего подходящего, а с духом разобраться очень хотелось. Он же, гад такой, на нас нашу смерть наводит, вот пусть и познакомится сам с магией смерти. Некроманы в этот раз, не как в случае со снятием проклятия, совсем немного потребовалось, по типу спички. Чирк, и вся собранная охапка дров уже весело пылает, а в случае с этим облачком и вовсе все мгновенно произошло, только ментальный вопль ударил по мозгам, и то слабо и недолго. «Казахи!» — донесся до меня вопль Лукерьихи. Она еще и рукой для пущей надежности показывала, откуда напасть надвигается. Понятное дело, со стороны дороги. Лошади-то, хоть и степные, а по ровной, натоптанной поверхности передвигаются куда быстрее, чем по той же степи. «Мама, прими мою телегу, мне с отцом переговорить нужно». Позвал я в сторону впереди идущей телеги, рядом с которой мать с отцом рядышком шагали. «Папа», — заговорил я с родителем, когда рокировка местами с моей матерью была совершена, «так просто нам уйти в этот раз не удастся. Я пойду на прикрытие, задержу их». «Нет, сына, я останусь, только свой пулемет мне оставь», — отец говорил хмуро, уже прощаясь с жизнью. «Ты там погибнешь, а я планирую задержать их и остаться в живых. Черт, вот не хотел ведь никого извещать об особенностях моего карманного мирка, способного, в отличие от обычного личного кармана, вмещать не только предметы, но и живых существ, но сейчас, очевидно, придется. Тут вот какая штука». Через несколько минут все было готово. Отец, узнав о моей способности в любой момент уйти в свой внутренний мир, противиться моему добровольческому порыву больше не стал. Пулемет я все же из карманного мирка выгрузил, он теперь на отцовой телеге возвышался. Тачанки, понятное дело, не получится, да и телега до самого верха всяким разным завалена, не оставляя места для пулеметчика, но куда-нибудь на обочину его переставить в случае подступающей опасности, секундное дело. Родитель сразу же кинулся последнюю имеющуюся в нашем распоряжении ленту внутрь механизма заряжать. Одна Дашка была довольна. Из ниоткуда вдруг рядом с ее телегой еще одна девчонка возникла. Я все же, поразмыслив, не отважился Зухру в моем мирке на время боя оставлять. Мало ли как он себя повести в случае моей смерти может. Ладно, если просто выкинет все содержимое наружу. А если нет, смерть от голода или удушья внутри замкнутого пространства – не самая легкая штука, да и если выкинет наружу, там же степняки вокруг будут, так что пусть уж лучше с моими родными дальше путешествует, останусь жив, позднее заберу ее обратно. Кавалькада телег скрылась за деревьями. Я, прикинув свои возможности и варианты будущего столкновения, чесанул от лесной опушки в степь. Во-первых, казахи при моем первом бесшумном ударе в первую очередь и будут выискивать меня среди деревьев, а вовсе не на, казалось бы, открытом пространстве, среди невысоких еще кустиков травы, а во-вторых, высока вероятность, что они вовсе к опушке приближаться не будут, пройдут на небольшом удалении, а у меня с расстоянием заметно падает точность моих телекинетических выстрелов. Хм, только не подумайте, что я терминатор или Рембо какой и ничего в этой жизни не боюсь. Боюсь, да еще как, вон, как руки от волнения трясутся, я их за пазуху даже на время засунул. Только там же мои родные от погони уходят. А у меня, если вы вдруг забыли, еще одна жизнь в запасе в качестве бонуса от системы имеется. Так что, придется рисковать напропалую. Однако и безвестным героям, поджидающим приближения врагов, чтобы подорвать их вместе с собой, я быть тоже не планирую. Но, чу, кажись, приближаются нехристи. Все же правильно, что я на опушке не залег, они, видать, сообразили, что насквозь через лес крестьянам с их телегами не пройти будет и сразу, по большой дуге, рысили к дальней лесной оконечности, надеясь отыскать следы телег уже там. Правильно, в общем-то, решили. Только вот одного в своих раскладах не учли, меня. Первый шарик я вогнал приближающемуся дорого одетому всаднику прямо в лоб. Он только ногами в красных сапогах в воздухе махнул, переворачиваясь через голову. Ну, точнее, через то, что у него от нее осталось, и сразу еще двое из сидел долой, словно где-то на опушке вдруг заработал невидимый и неслышимый пулемет, и еще один, и еще, а потом остаток отряда, все те несколько десятков всадников, разом поворотили коней, точнее не совсем разом, один еще отработал магией, но все по той же опушке, отчего там растительность поникла и пожухла, словно после сильнейших заморозков, но это я уже потом, много позднее, эту самую опушку рассмотрел, а пока только неясную волну в том направлении в своем опознании смог уловить. Ну и еще то, что уровень конного мага был аж 18-м, потому и каменный шарик в него полетел не один, а сразу в утроенном количестве. А чего это добро жалеть? После того, как я получил столь большой объем внутреннего пространства, я их не одну сотню наготовил. Ну, мало ли, вдруг понадобится, а у меня есть. С продвинутым магом получилось необычно. С первого же удара он из седла вылетел, словно и не маг вовсе, но вполне себе внешне целый остался. Сразу и на ноги вскочил и побежал следом за улепетывающими соплеменниками очень быстро. Не желая оставлять за спиной этого странного деятеля, я еще раз один за другим тройку шариков по цели отправил. И тоже, с прежним эффектом. С ног этот кудесник падал исправно, но вот никаких повреждений мои шары ему не наносили. Может, если бы из пулемета продолжительную очередь в спину выпустить, что-то иное и получилось бы, но чего нет, того нет, пулемет вместе с отцом уехал. А потом я очень быстро режим мерцания включил и ко второй группе всадников побежал. Потому что в той второй группе явный шаман присутствовал, для которого мое нынешнее местоположение не являлось тайной, а просто даже не один, а два духа разом от него в мою сторону понеслись. Уф, успел. На том месте, где я только что располагался, огненный всполох расплылся, а я уже половину пути до шамана преодолел. Только вот и духи за моей спиной снова на меня наводиться начали, стараясь лишить меня всякой внезапности. Один из духов тут же в мою пространственную аномалию влетел и моментально развеялся под действием некромана из моих ладоней. Оставался еще другой, только он, сообразив, что здесь вам не тут, заложил над землей широкий вираж, уводящий его прочь от такого опасного меня. Дальнейшее я какими-то несвязными урывками помню. Вроде, находясь под воздействием мерцания, я добежал все-таки до второй группы всадников. Точнее, две группы уже объединились, но те, с которыми я воевал раньше чуточку более плотной толпой немного в стороне стояли, а прямо передо мной старик, который духов направлял, в окружении воинов помоложе находился. Потом я за каким-то лешим из мерцания решил выйти вроде бы, потому что, следующий эпизод, оставшийся в моей памяти, это тот, в котором мы со степными батырами ведем активную перестрелку. Они из винтовок, но, находясь на спине горцующих жеребцов, это у них не очень сподручно выходило, а я щедро рассыпал каменные шарики по целям передо мной, минуя почему-то, впрочем, своим вниманием шамана, а потом в меня пуля попала, отчего я на землю рухнул. И отчего я во время боя свою магическую защиту не использовал, последнее, что я помню перед тем, как впасть в беспамятство, это еще один дух, но не темный, а прозрачно-голубоватый, еле заметный. Он, оказывается, во время боя со мной соприкасался, отчего я, похоже, и действовал в этом бою как кретин, с постоянно затухающим сознанием. А нет, еще вроде коротенький отрывок памяти. Я некроману в этого голубоватого попробовал направить, а потом уже точно, темнота. В себя я пришел от острой боли в груди. Не сразу понял, где я и что со мной. Руками-ногами пошевелить не могу, лежу как-то неудобно. Даже вообще не лежу, а вишу. Да еще и эти постоянные толчки, от которых, собственно, пульсация боли и происходит. Попытался лечение на себя накинуть. Странно, вроде конструкт создал, а энергию для его активации подать не получилось. И тут до меня окончательно дошло. Я вишу, запакованный в какую-то сеть на боку лошади. И лошадь эта куда-то направляется. Дальше мозги уже совсем почти исправно заработали. Если лошадь, значит плен. Попытался уйти в свой карманный мирок и уже не слишком удивился, что ничего у меня не вышло. Как висел, страдая от дергающей с каждым лошадиным шагом боли, так и вишу. Ну, про амулеты, блокирующие магам доступ к мане, у нас всякий ребенок слышал, хотя видел, конечно, далеко не каждый, редкие они, но для меня вот нашлись. Попытался скосить зрение на свои руки. Так и есть, там новые украшения в виде браслетов появились. Блокираторы обычно в виде таких браслетов и делают. Можно еще в виде ожерелья, но браслеты, поскольку парные, считаются более надежными.